Мелания подбросила в огонь сушняка, старик закрыл ладонью бороду, подставляя грудь теплу. Так вот, что его мучило 3 недели сряду. Ни сна, ни покоя, как ночь, так к нему являлся Тимофей. И они начинали спорить, доказывая каждый свою правду матку. Тимофей безбожную, отец Тополевую, Филаретовскую. А тут как-то во сне. Вроде сон был, али видение, — бормотал старик. — Вижу, как теперь тебя, Тимофей, в рубище пришел ко мне. А молчит, молчит, потом заржал Гнетко, жеребцом схватился. И я вылез из стана, а жеребец-то будто и не жеребец, облик человека вижу. Спужался, к чему бы так, думаю, а голос изнутри. Все твой сын, Тимофей Прокопьевич, праведник, и знать ему дано. До сей поры в толк не могу взять, что и к чему примерещилось. Праведником назван, не все, дескать, дано знать ему. Мелания почтительно помалкивала. «Побудешь на покосе дня 3». — А я полежу дома, — сказал старик, что-то обдумывая. — Сила не та, чтоб ровень с поселенцами пластаться с литовкой, а сам себя удержать не могу. Хомут завсегда на шее. Тащить надо воз, аша и гуш не дюш. Ежели чуть разведрится, грести надо, копны ставить, стога метать. О-хо-хо! Ночами мучаюсь, сна лишился. И так кидаю мыслью и эдак, а исхода не видно, какая на жизнь будет дальше. — Уж ли хуже будет, чем прекрасных? — бормотнула Мелания. — Кто не знает. Погель тихо, да ведь и после тихо приходит лихо. Кабы по всей земле была одна община тополевая. А то ведь сколько всяких по белу снету. Нету крепости, нету силы. Ладошкой гладят, а не бьют, кулаки сжать бы. Едная вера надобна, вселюдная, чтобы сила была. У людей нету теперь такой силы, каждый себе тянет. Вот Тимофей сказывал, что его сила в какой-то партии. «Заложь коня, поеду!» Мелания запрягла гнедого мерина в телегу, кинула свежей травы, а старик все так же сидел возле огня, что-то бормоча себе в бороду. «Может, один не доедешь, батюшка?» «Чего еще?» — огрызнулся старик. «Косите тут, погода вроде переменится, ишь как! Кучится туч, должно верховой ветер играет». Подует и разведрится. Дай-то, Господи, чтоб сеном до страды управиться. Уселся в телегу, взял вожжи, тронул. Мелания шла рядом. — С Филимоном теперь будь, слышь, — вдруг сказал старик и понужнул мерина. К вечеру заслон облаков прорвался, вершины берез качнулись под напором ветра. Лиловые громады туч рвались, расползаясь в разные стороны, будто кто их разгребал лопатой и мел по небу метлой. Выкатилось закатное солнце, прыснул лучами по мокрым листьям берез, потряхиваемых ветром. И сразу стало веселее, защебетали птицы в кустах возле речки, и даже косить стало легче. Мелания сварила ведро ухи из большого куска тайменя, свежей картошки отварила, и поселенцы, похваливая хозяюшку, управились с сухой и картошкой. После ужина сумерничали у двух костров. Поселенцы развели свой возле стана, курили цигарки, обсуждали житейские невзгоды, а потом и на боковую завалились. Мелания тем временем вычистила ведро, чтоб завтра сварить в нем бараньи похлебки, перемыла песком и прибрала посуду, а потом сама вымылась в речке и руки окропила святой водой, срамные, к поселенческим кружкам и ложкам прикасалась. Филимон Прокопьевич поджидал Меланию у костра. — Какая новость-то? — спросил жену, когда она вытерла руки рушником и перекрестилась лицом к восходу. — Дык худая! — бормотнула Меланья, присаживаясь на сосновую чурочку и опустив ладони на колени. — Тимофея будто казаки изрубили шашками красноярским. — Изловили где-то, а потом изрубили, — говорит. — Значится, кокнули комиссаром. — Дык, может, и шо не он, Евдокия, обознаться могла? — Тимоха приметный. Не обознаешься, опять-таки, как ежели по перевороту. Тимохе один конец, повсеместно белые большаков кончают. Кого шашками рубят, а кого к стене. Микита Шаров говорил, как чехи стребили красных и где-то на станции Клюквенной. Едва убег, говорит. «Батюшка-то как переменился!» — вздохнула Меланья. Я аж не спужалась, как он вот здесь покачнулся и за сердце схватился. «Зашлось, — говорит, — духу нету, Эва! — удивился Филимон, кося глаза на Милане. Вот она рядышком, женушка. Вроде поправилась и в щеках играет кровца. Не то что была зимой, кость костью. Как же отец оставил ее с Филей? Ведь епитимия же, Господи! С памятной зимней поездки со святым Ананием, когда волки разорвали коней, Филимон не прикасался к Милане. А на Пасху отец объявил ему в моленной горнице: «Как ты чада мучил, какого Бога послал, епитимия тебе на 3 года, к Милане чтоб не прикасался». «Легко ли? Есть жена и нету жены. Костер полыхает... Тьма жжет, лицо греет, и так-то хорошо окрест, что даже Меланья умилилась. Ноченька-то экая теплущая, и звездочки рясные высыпали. Филя тоже взглянул на небеси. Во царстве небесном завсегда согласие, не то что среди людей. Луна ликует, ежели в чистом виде округу лица. Звезды сияют, как будто радуются. А люди как живут? Поедом едят друг друга. В одной семье и то согласия нет. Отец изводит сына, а на что про что неизвестно. В одной вере живут, а друг друга мучают. Вот хаша касаемо меня. Как толк взять, есть у меня жена или нету? По всем статьям нету. Как натуральности? К солдаткам пойти, что ли? На той неделе Нюська Зуева, вдова, стрела меня на выпасе коней хохочет, ахальница. Ты, говорит, Филимон Прокопич, как я слышала, холостуешь? Дык, не статья ли мне, говорит? Мой-то, говорит, сгнил на позиции, али в плену немцев или мадьяр, а тело-то у меня молодое и душа певучая. Меланья потопила голову, и ладошки на коленях вздрагивают. Дык что? Шел бы к ней, ежели у ней душа певучая. А мне-то что сказываешь? А ли я сама на себя епитимию наложила? — Стал быть, чужой тебе, — подковырнул Филя. — Не чуждалась я, не чуждалась. Разве моя воля? А ты бы спросила у него, ежели не чужой тебе. — Дык, спросила, — соврала Меланья. Когда поехал домой, сказал мне: «С Филимоном будь». «А что обозначает?» «Слава Христе, отошел, значится», — воспрянул Филимон Прокопьевич. «А как будь, известное дело. Чего мешкать-то?» Жизнь, как река, легла берег к берегу. Подоспела страда, хлеб уродился неслыханный, по 100 пудов пшенички с 10 намочаливали, то и 200 по парам, какая радость. И тут же беда приспела. Прикопытил белую елань казачий отряд под Хорунжево-Коростылева. а с ним начальник сагайской милиции с милиционерами. На сходку мужики не шли, как будто нюхом чуяли, что после сходки им придется портки менять. Казаки гнали плетями. «Знай, поворачивайся, живо, живо!» «Слободушка, якри ее!» — оглядывались мужики друг на дружку, поспешая на площадь, где на крыльце ревкома стражило высокое волостное начальство. При советах так не подчивали, чтоб с плетями гнать на сходку. «Вот те и на!»